Это такой тонкий намёк, чтобы отлепилось. Нехотя слезла с колена Аделарда, и мы отправились на выход. На этот раз по крылу птицы ступала сама. Оно приятно пружинило под ногами, а меня качало, как после долгой поездки в поезде. Лютозверь недовольно бурчал себе под нос, и в его странном ворчании угадывались знакомые матерные ругательства. Я пригляделась к чудовищу получше, но списала это на игры воображения. Остров Начал представлял собой большую пустыню, вспоротую острыми пиками песчаных гор. Над нами вдалеке возвышалось гигантское дерево, усыпанное белоснежными цветками. Вероятно, это та самая магнолия, о которой столько разговоров, и чьи корни оплетают Артехидию. Комиссар и Ларош о чем-то переговаривались, осматривали местность и приглядывались ко входу в одну из пещер. Габриэл хмуро взирал на это дело и, кажется, тоже недоумевал, почему мы не прихватили с собой небольшую армию. Ну или хотя бы отряд вооруженных до зубов воинов. У принца же наверняка есть личный отряд. Да, забыла о дурацком правиле никаких войн. Да еще и рядом с первой магнолией мира. Неизвестно, к чему приведет кровавая разборка в этом месте. Может, всем дружно придется валить на землю. А земля, как говорится, не резиновая. И так в Россию понаехала, а тут еще и артехидианцы. Их вообще сколько? От одной мысли о толпе пьяных гоблинов на улицах родного города поплохело. Чтобы успокоиться, устроилась на горячем песке и обняла Лютого. Он позволял теребить свою шерстку и сидел с видом полнейшей невозмутимости. «Думаешь, все закончится хорошо?» Он скосил на меня взгляд шоколадных глаз и кивнул. «Правда кивнул!» «Комиссар Рекс, если те матерные ругательства мне не послышались, это было очень плохо. Ты откуда понабрался?» Он лизнул меня в висок, то ли извиняясь, то ли намекая. Мы сидели так некоторое время, болтали ни о чем. Да-да, я болтала с Лютым, и он отвечал как мог. То кивал, то лизал, то закатывал глаза. Но мужчины активировались. Комиссар положил на землю знакомый мне камень-пластину, нараспев произнес непонятные слова, и через мгновение в пустыню перенеслось 13 рогатых великанов. Кому нужна армия, когда у нас отряд супергероев? Впереди стоял всем известный главарь второжрецов. Габриэл и Ларош им вежливо поклонились, я тоже поднялась и подошла ближе поприветствовать товарищей. Вяленько мне кивнув, глав-олень с улыбкой покосился на лютозверя. Протянул к нему руку, и комиссар Рекс неохотно ткнулся в нее влажным носом, словно отчитываясь. «Мы выяснили, что олениху держат в этом районе. Вы можете почувствовать ее присутствие или будем прочесывать территорию вслепую?» «Прочесывать территорию звучит как плохой план. Чем дольше мы здесь светимся, тем выше шанс, что нас обнаружат и помешают освободить заложницу». Я отвела комиссара-младшего в сторонку и достала из кармана мешочки с пыльцой, пока мужчины обсуждают тактические вопросы. «Дружок, как думаешь, мне стоит это употребить?» На ладони, туго обвязанные тонкими ниточками, лежали пузатые мешочки и слегка искрились разными цветами радуги. Лютозверь внимательно обнюхал каждый, зычно чихнул, обнюхал снова и ткнулся носом в мою ладонь. «Это да или нет?» Нагломордый кивнул. «Понимаю, когда». Он закатил глаза и вздохнул. «А надо смешать или каждый по отдельности? Их съесть или вдохнуть? Может, глаза намазать или...» Лютозверь силой ударил лапой по моей раскрытой ладони, и в воздух взмыла разноцветная пыльца. Цветное облако опудрило мое лицо, нос, руки, уши, волосы, попало в рот. Я кашлянула, чихнула, протерла слезящиеся глаза. «Ну ты, зараза мохнатая!» Упомянутый как будто бы хихикнул, а потом ветер подул в его сторону, и случилась великая мстя. Чихали, слезились и кашляли мы уже вместе. Когда все устаканилось, я осмотрелась. «И как это работает?» Рекс-младший растерянно мотнул мордой. «Да, странное дело спрашивать об этом у Львобаки». «Ладно, идем к остальным, по ходу дела разберемся». Мужчины тем временем придумали план, как в русской сказке. Один налево, другой направо, третий прямо. Это к тому, что только в зоне видимости оказалось 3 входа в упомянутую пещеру, где держат олениху. Габриэл пошел направо с 2 рогатами, Ларош налево тоже с 2 рогатами, а комиссара глав-олень оставил с остальным отрядом охранять входы. Договорились, если объявится неприятель, свяжутся по артефактам. В центральный ход я шла с главным рогатым, его помощником и комиссаром-младшим. Аделард не хотел меня отпускать, да только кто его спросил. Я женщина самостоятельная, сама взяла и сама пошла. В пещере оказалось холодно, сыро и темно. Зато потолок высоко и коридор широкий. Навершие посоха у второго жреца вспыхнуло огнем, разгоняя мрак теплым медовым светом. «Вы знаете, куда идти?» «Пока прямо, а дальше куда скажешь?» «Будто я могу знать, куда нам надо». Добрели до развилки и остановились. Марк Хааш, так заковыристо звали моего спутника, выжидательно уставился на меня, а я разглядывала черные дыры тоннелей, пытаясь понять, куда нам. Первый, Нет. Второй? Оттуда тянет теплым воздухом. Может, туда? Третий? А вот в темноте третьего тоннеля мне показалось мелькнуло разноцветное облачко, подобное тому, что я вдохнула в пустыне. Нам туда. Марк Хааш кивнул и первым нырнул в темноту. «Почему вы пошли туда, куда я указала?» — спросила широкую спину, не двигаясь с места. «Твой приход был предсказан еще задолго до твоего рождения, Елена». «Подождите, так вы все знаете?» — последовала за светом Рогатого. За спиной раздался смешок помощника глав оленя. «Мудрецы хреновы!» — пробурчала себе под нос. «Если вы все знаете, почему сами не нашли олениху и не спасли?» «Мы знаем далеко не все соединяющее», — снова раздался голос за спиной. И тут мне вспомнилась встреча комиссара-младшего с сторожрецом, как лютозверь нехотя ткнулся в ладонь Марк Хааша. «Лютозверь ваших рук дело?» Рогатые молчали, а лютый бросил на меня виноватый взгляд и жалобно заскулил, мол, «не виноватая я, он сам пришел». «Вы приставили его ко мне как няньку, охранника или шпиона?» «Он должен был присматривать за тобой и только. Остальное — последствия ваших решений». «Остальное — это что?» «Люблю тебя. Ты хоть и дура, но добрая», — раздался незнакомый басовитый голос. Позади снова раздался смешок, а спина впереди идущего глав оленя едва заметно дрогнула. Я споткнулась на ровном месте и чуть не шлепнулась. Но лютозверь ловко подпрыгнул на задних лапах и помог мне устоять. «Счастье ты мое, иномирное!» И мое лицо противно облобызали. «Ты говоришь? Ты давно говоришь? Ты... Как это возможно?» «Говорю давно. Только ты ничего не понимала. А хороший у эльфов порошок. Дурындочка ты моя!» Ласково пропел лютый и снова меня лизнул, за что получил фу и по морде. «Только ноги из задницы. А откуда они у остальных?» «А ладно. Идем уже. Я чувствую, нам туда». Тоже пыльцы нанюхался. «Пыльцы?» Оживился Марк Хааш. Эльфы сказали, что их сородичи помогают маскировать ауру оленихи, поэтому никто, даже сам олень, не могут ее отыскать. В этой части тоннеля я заметила то же свечение, из которого состоит пыльца, подаренная эльфами. «Сейчас ты ее видишь?» — уточнил провожатый. «Я ее чувствую, и это самое главное. Человеческий глаз — ничто по сравнению с носом лютозверя». «Ну-ну, ты не хорохорься, Малгардох. Или тебе припомнить, как 2 года назад приполз к нам еле живой? Раны зализывал, а все почему? Слишком самонадеянный». «Малгардох? Что за тупое имя?» «Уж получше, чем комиссар Рекс», — возмутился лютозверь, важно вышагивая рядом со мной. Я видела только его очертания, но чувствовала, что животинка до ужаса довольна, что теперь ему есть с кем поболтать. Между прочим, комиссар Рекс был... «Да все я знаю. Когда ты для меня крови не пожалела, я получил доступ ко всем твоим воспоминаниям. Закачаешься. Мне в этом твоем фильме одно не понравилось. А кобель-то жил без суки. Он что, принял целибат?» Я закашлялась. При просмотре комиссара Рекса его личная жизнь последняя, о чем я думала. Неожиданно Марк Хааш остановился и поднял сжатый кулак, условный знак остановиться и заткнуться. Впереди замаячили разноцветные облака пыльцы. Рекс вздыбил шерсть на загривке и встал передо мной, оттесняя к себе за спину. В голове раздался голос Марк Хааша: «Стой здесь ровно минуту, затем двигайся следом». «Они же не оставят меня здесь одну». «Уф, не оставят». Лютик сел рядом. Сосчитала до 30 и поежилась. На разведку, что ли, пошли? Я не слышала ни звука боя, ни разговоров, ни даже шагов второжрецов. Огонь от посоха и тот затерялся. Теперь я стояла в полной тьме и словила новый приступ панической атаки. «Не-не-не-не-не». Рекс замолотил по мне лапами и успокоил. «Цыпа, я ж все вижу как днем. Прыг мне на спину, довезу в 2 счета». «Чего?» всхлипнула, осознавая, что теперь у меня, кажется, никтофобия, страх темноты. «Я ни шиша не вижу, изгу не вижу тоже, вообще ничего не вижу!» Выставила перед собой руки, чтобы хоть что-то нащупать, но вокруг пугающая пустота. Коленок сзади коснулась морда лютого. «Ты чего творишь?» «Под юбку тебе забраться хочу». «Ах, ты ж в штанах!» съязвил он. «Ноги раздвинь!» «Ну ты, кобель!» «Он и есть!» довольно заявило чудовище, получая доступ к телу. Шмыгнув у меня между ног, лютый скомандовал. «Садись и держись за загривок». «А ты не надорвешься?» «Оскорблениями кидаемся, да?» Я даже устроиться не успела, как лютозверь сорвался с места. Он несся до того ретиво, что я впилась коленками в его бока и крепко-крепко обняла за шею в страхе свалиться. Что там надорвешься? Он моего веса не чувствовал. «Хозяйка, задушишь, блин!» «Не выражайся, ты еще маленький!» «Мне 320, я и не так могу выражаться. Реально задушишь!» Ослабила хватку, размышляя, а чего я раньше на нем не каталась, если так можно было? Лафа закончилась быстро. Впереди замаячил огонек второжреца, и мы вошли в просторный грот. С Рекса я не поднималась, я с него свалилась, потому что на огромной лежанке, усыпанной листьями и травой, лежала неописуемой красоты олениха, а у нее под боком... «Охренеть!» — с языка сорвал Рекс. Под боком оленихи лежал маленький изможденный олененок. Он смотрел на нас огромными от страха глазами и в ужасе сучил ножками. Все бы ничего, хватай, беги, пока не дали. Но перед спящей, надеюсь, хранительницей Артехидии расхаживал лютозверь. Немой, но тоже огромный и опасный. Глядя на него, я поняла, чего это все шарахались от моего Рексика. Погладить песика желания не возникло. Охранники оленихи послушно сидели вдоль стен и улыбались. Они такие замечательные и заботливые. Тому, кто сам себя связать не мог, по мере сил помогали товарищи. И все это со счастливыми улыбками. Обалдеть просто. Они тут что, тоже какой порошок рассыпали? Ощетинился лютозверь. «И почему стоим?» — я сглотнула и оглянулась на жрецов. «Мы не можем причинить вред созданиям Артехиды», — непоколебимо ответили они. А у создания Артехиды, похоже, такой моральной дилеммы не наблюдалось. Оно скалилось и рычало, готовое в любой момент загрызть чужаков. «Так отправьте ее счастливо улыбаться и вилять хвостом!» «Не можем», — повторил другой второжрец. «Сознание лютозверей нам не подвластно». Сначала Артехида создала оленя, а потом лютозверя. Они табу. «Это сука!» — томным голосом произнес Рекс. «Вы тут стойте! Дело за мной!» «Рекс, будь осторожен!» «Тьфу ты, не позорь меня, человечка! Лучше подыграй, я ж самец!» «Да фигня вопрос!» «Рекс, ты такой сильный и отважный! Пожалуйста, не бросай меня одну! Надежда только на тебя!» Воскликнула высокопарно и для убедительности даже руки замочком у груди сложила. «Ты же самец!» Махномордой кивнул и потрусил к подруге. Скажем, первый заход не удался. Она треснула его лапой по морде и чуть не покусала. «Это какая-то неправильная самка». «А порох-то есть в пороховницах?» Прошептала, ударив своего старичка в больное место. «Ну все, самка человека, смотри и учись». Ох, что это было за выступление. Рекс выпятил грудь, вздыбил шерсть, глаза кровью налились, а потом как гавкнет. Олененок вздрогнул и прижался к матери. У меня внутренности сжались, эхо еще долго блуждало под сводами грота, а лютый звериха насторожилась. Походочкой самца мой лютый двинулся к ней. Та зарычала, но Рекс гаркнул в ответ так, что я вздрогнула, а олениха вяло повела ушами. Жива-таки, это хорошо. Олененок со страху вскочил и перебрался за мамину спину, выглядывая из своего укрытия и водя ушами. Рекс ударил лапой по земле и гавкнул снова, а дальше завязался бой. Знаете, когда женщина хочет, чтобы ее поймали и выпороли, сами понимаете, в каком отношении, она сопротивляется примерно так же. «Ой, ну хватит! Ой, ну что вы? Да не надо!» А потом «Эй, вы куда это?» В общем, это выглядело примерно как в телепередаче «В мире животных», а закончилось... «Рекс!» Возмутилась, когда все закончилось так, как собственный кончается в природе. «У него есть разум, но инстинкты все же животные», — пояснил Маркхаш, и пока горе-охранница занималась делом воспроизводства потомства, мы бросились к оленихе. «Она слаба», — изрек главолень, но мы это и без него заметили. «Умирает». «Что я должна делать?» На этих словах земля содрогнулась, а я вспомнила предупреждение Аделарда о том, что когда дело будет сделано, он перенесет меня в безопасное место, а сам... как получится. «А если плохо получится? Мне тогда что делать?» «Призови оленя. Соедини их. Для начала освободи от пыльцы эльфов!» — пропыхтел Рекс, труженик тыла. А пыльцы здесь немерено. Я с опаской подошла к оленихе с виду самой обыкновенной, не магической, и обнаружила, что она словно шифоном укрыта тончайшим слоем разноцветной эльфийской пыльцы. «А ну, мелочь, немедленно покажитесь!» «Они живут в сказочном мире, Елена. Эльфы не явятся на твой зов, а из своего мира по доброй воле не выйдут, если они не подчинены. Это мы еще посмотрим. Сесалия Стронция знаем? Сестру ихнюю, как ее там? Аркалию, пискнул кто-то из угла пещеры. Во, Аркалию! Они не побоялись навести в Артехидии порядок. А вы чего, в кусты? В пещеры? По чемоданам прячемся? Так нас же обманули, пискнул жалобный голос, и из пустоты показалась голова в грязном зеленом колпачке. «Приручили!» — выскочил второй эльфёнок в драном платьице. «Заставили!» «Принудили!» «Изверги!» — заплакала последняя. «Желаете разорвать связь преданности и узы рабства?» — невозмутимо спросил второжрец. «Желаем, желаем! Рвите к корням и шачим!» — пропищали они на разный лад. Глав-олень немного подивился, что дивный народ откликнулся на мой призыв, и сотворил ритуал. Все прошло быстро, а внешне выглядело до обидного неэффектно. Мужик с рогами побубнил что-то себе под нос, эльфы радостно попрыгали, и все. Ни тебе фейерверков, ни вспышек, ни фаерболов или волшебных магнолий под потолком. Ох, про путешествие к местным друидам лучше не вспоминать. Почувствовав, что теперь свободны, эльфы кинулись к оленихе. А одна девчонка, что в рваном платьице, остановилась перед моим лицом и пропищала. «А ты Елена, да?» «Елена, я, ну?» «А ты можешь?» «Можешь шить мне платье, как у Аркалии?» Я заломила бровь. «Сказочный мир, куда мы улетаем, един. Она там как принцесса в таких нарядах щеголяет. А мы... мы...» Малышка заплакала, теребя дырявое платьице, но я пообещала, что если они распыльцат олениху, то обязательно сошью. Подозреваю, у меня появится уйма свободного времени в безопасном-то месте. Малышня кружила вокруг оленихи, пугая олененка. Я позвала детеныша к себе, и, поднявшись на длинные тонкие ноги, он, пошатываясь, доверчиво потрусил в мою сторону. Невероятное зрелище. Пока я ласково обнимала и гладила олененка по бархатной шерстке, эльфы делали свое дело. Рекс свое уже сделал, и теперь, оставив люто-звериху отдыхать, лениво двинулся к хозяйке. «Фу, брысь отсюда, кобель!» «Ну, кобель, имею право», — обиженно засопел он и пошел проверять охранников оленихи. Те сидели и улыбались, а земля снова содрогнулась. С потолка осыпалось несколько камней. Глав-олень что-то шепнул своему помощнику и, кивнув, тот умчался из пещеры. Только бы не на выручку Аделарду. То есть выручка — это хорошо, но она нужна, когда дело жопа. «Закончили!» — отчитались мелкие. Я попыталась подхватить олененка на руки, но едва не свалилась с ношей. «Прости, дружок, придется самому». Он боялся отойти от меня хоть на шаг, испуганно жался к моим ногам и озирался по сторонам. «А как мне ее разбудить? Как позвать оленя?» Я повернулась к Мархаашу, но тот, улыбаясь, смотрел на молодую хранительницу мира. Почему-то мне показалось, что это будущая олениха. «Понятно, толку с вас, как с козла молока. Даром, что рога нацепили». Подошла ближе к хранительнице и осторожно положила ладонь на ее голову. Горячая, как раскаленный песок. Погладила ее по морде, почесала за ушками, провела по гладкому брюху. «Хранительница, просыпайся! Ты нам очень нужна!» «А вы ее отсоединили от системы выкачивания энергии?» — обернулась на второжреца, но тот стоял на коленях и, вознеся руки к небу, шептал. «Ясно, понятно, стоило полагать, что отсоединили. Чем-то же они здесь занимались целую минуту. Заставили мужиков улыбаться и связать себя, а олениху очистили от заклинаний». «Давай, дорогая, мне понадобится твоя помощь», — обратилась к малышке. «Ты ведь тоже будущая хранительница». Помогла Олежке вскарабкаться обратно на материнское ложе и положила ее под бочок главной хранительницы. «Мир нуждается в тебе», — произнесла высокопарная и замерла. Олененок испуганно уставился на меня и ткнулся носом в ладонь, намекая, чтоб продолжала. «А я не хочу врать». «Знаешь, на самом деле я тебя понимаю. Мир всегда в ком-то нуждается, а доля избранных незавидна. Вот я, оказывается, соединяющая. Думаешь, мне сильно хотелось переться в эту пещеру?» «Пф, нет, честно говоря, безотчетное желание было. Это, наверное, Артехида в заводские настройки мне вложила, рисуя родинку на заднице. Но я бы не пошла сюда просто так, просто ради того, чтобы стать героиней. Я пошла сюда совсем с другой целью. Сделала это из-за мужчины, которого люблю. Он, конечно, полный придурок, невоспитанный хам, невыносимый и вообще айсберг, но... но он в моем сердце. Ты не обязана просыпаться и делать что-то ради меня, ради людей мира, ради Артехиды. Ты нам ничего не обязана. Сделай это ради того, кто долгие годы ищет тебя, кто ни на мгновение не прекращал поиски, даже зная, что они практически тщетны. Кто готов пожертвовать собой, лишь бы вернуть тебя? Сделай это ради своего любимого и ради малышки, которой отчаянно требуется мать». По морде олененка стекли крупные слезинки. Она ткнулась носом в материнский бок, в мою руку, прижалась к маме. Длинные ресницы оленихи дрогнули, она медленно открыла глаза, и я утонула в медово-карем с золотой россыпью искр взгляде. Кто-то резко дернул меня назад, когда олениху поглотило ослепляющее золотое сияние. Пещера задрожала, лютозверь метнулся ко мне и истерично мотал мордой, выискивая источник угрозы, а глав-олень, который меня и одернул, протянул радужный камушек. «Подержите, Елена». «Хорошо», — кивнула, накрывая его ладонь своей. «Стой, Лена, это...» Окрик Рекса захлебнулся золотой вспышкой. Что-то с силой толкнуло меня в спину, и, пробежав вперед несколько метров, я схватилась за поручень автобуса, иначе бы клюнула носом. Но перед глазами все равно потемнело и рассыпались искры. «Парень, а нельзя осторожней!» — огрызнулась девушка, помогая мне поймать равновесие. Нас покачивало из стороны в сторону. Бритый наголо подросток шикнул в нашу сторону, показал средний палец и, заткнув уши бананами, забился в конец автобуса. «Автобуса!» «Ничего не понимаю!»